2. Топорность их методов – вот что злило его сильнее всего прочего. Они врубались в хрупкие эфирные структуры мыслительных процессов наобум и без надежды на успех, как хирургионы, пытающиеся оперировать мозг при помощи пилы дровосека и зубила каменщика. Адхарва ощущал каждую ожесточенную атаку псизондов. Их неуклюжие попытки выкорчевать разыскиваемую ими информацию и детские в своей наивности уговоры, которыми они надеялись выманить эти сведения в сознательную часть ума их пленника. Отголоски их варварских методов, похожие на пронзительный визг когтистой перчатки, скребущей по схольной доске, терзали Адхарву на всех уровнях его восприятия. Его, как любого истинного мастера, раздражала работа дилетантов. И хотя он отнюдь не был уверен, что смог бы извлечь то, что, по всей видимости, было запрятано глубоко в уме пленника, у него было бы больше шансов, чем у парочки мясников, которых привлекли к этой работе. Он сидел по-турецки в центре своей одиночки и блуждал разумом по лабиринту проходов к Хангбамару, с непринужденной легкостью проверяя поставленные ему пределы. Адхарва забавлялся над своими тюремщиками, позволяя им считать, что он ограничен своей камерой, что он медленно сходит с ума от одиночества, как и его братья. С того дня, как за ними пришел Ясу Нагасена, прошли месяцы, и за это время плененные бойцы крестового воинства не видели ни единой души, не считая двух кустодиев и их компании в лице прискорбно несоответствующих своей задаче смертных солдат. Адхарва уже прощупал разумы всех и каждого, кто только был в этой подземной тюрьме. Одних он едва коснулся, с другими был менее осторожен. Ум походил на искусный замок. Требовалось надавить на штифты души с точно рассчитанным усилием, и тогда она выдавала свои секреты. Весь фокус состоял в том, чтобы обнаружить правильные точки приложения этого нажима, чтобы выяснить, от каких именно воспоминаний, желаний или посулов разум раскроется, как расцветающий бутон. Для адепта атинейского культа чтение сознательных мыслей было невеликим трудом. Гораздо больший вызов состоял в обретении умения спускаться вниз по уровням сознания смертного, в том, чтобы нырнуть под суматоху поверхностных мыслей, миновать примитивные желания и побуждения, пройти тайные пороки и мелкие грешки, спрятанные в выгребных ямах мозга каждого индивидуума, и достичь самой сути личности. Именно здесь, в этой темной берлоге, где таилась беззащитная тварь человеческой сущности, а каждая мысль была видна как на ладони, можно было доискаться до истины. Мало кто был способен добраться сюда незамеченным. Но Адхарва отточил это умение за долгие годы работы одним из правдодознатчиков. С тех самых пор, как Алый Король спас их легион от уничтожения, правдодознатчики были первыми людьми в его рядах, занимаясь выискиванием любых признаков скрытых изъянов в разумах спящих воинов, избавленных от ужасов перерождения плоти. Адхарва знал своих тюремщиков из числа смертных лучше, чем они сами. Ему были открыты их страхи, их желания, их тайные грешки и их амбиции. Он знал о них все, и его забавляло, как просто были устроены их разумы. Как может живое существо, претендующее на обладание самосознанием, функционировать с такими зачаточными когнитивными способностями? А вот кустодии, их разумы были прекрасными творениями, искусно сработанными на стыке пси-инженерии и генетических усовершенствований. Они походили на сложнейшие из машин, что только способно представить воображение, и напоминали стальные капканы, готовые защелкнуться на неосторожном нарушителе. Подобно кагитатору, который огражден от взлома умелым инфоцитом, их разумы были всецело способны защититься от вторжения. И Адхарва лишь скользнул вдоль внешних рубежей их блистательных сознаний, даже не попытавшись достичь чего-то большего. Но хотя Адхарва и был безмерно очарован кустодиями, его мысли все время притягивал разум, который атаковали псизонды. На первый взгляд эта личность ничем не выделялась среди сотен других заключенных этой тюрьмы, если не считать малую толику псионических способностей, да стеклянистые рубцы, оставшиеся от процедуры прикрепления души, Адхарва осознал себелюбие этого человека, его правомерную заносчивость, скормленную годами, проведенными с легионом Жилимана. Ее можно было понять, но не она была его истинной сутью. Этот человек был лучше, чем сам о себе думал. Но ему удастся содрать с себя эту шелуху лишь очень мучительной ценой. Этот процесс уже начался, но, скорее всего, так и останется незавершенным до его смерти. Этого человека звали Каем Зулейном, и это о нем толковало око. Но его имя ничего не говорило Адхарве. Даже когда перед ним обнажилась вся память этого человека, ничто не указывало на то, какой интерес он мог для кого-либо представлять. И все-таки внутри него было что-то скрыто, то, чего не мог увидеть даже Адхарва. Оно было закутано в черное покрывало кошмара, из неукротимой ярости эфира и чувства вины, которое нельзя было снять без надлежащих инструментов. Сила здесь бесполезна. Этот ужас не перебороть никакой угрозой физической расправы, как не уломать его извне ни уговорами, ни обещаниями удовольствий. Эту пытку можно прекратить лишь изнутри. Но что за сокровища могут таиться внутри настолько тщательно охраняемой тюрьмы? Адхарва терпеть не мог загадок, и этот секрет требовалось раскрыть. Его мозг ученого должен был разгадать эту тайну. Хоть Алый Король и сделал опрометчивый шаг, появившись на Терри, благодаря его визиту Адхарва понял, что надлежит делать. Каи Зулейн был жизненно важен для будущего, хоть никто и не понимал, каким образом. Но если кто и насладится выпавшей ему возможностью взломать разум этого человека, то это будет мистик из Легиона Тысячи Сынов. Мимо стеклянной двери его камеры шла группа охранников, и Адхарва открыл глаза. Все они исхитрились не посмотреть в его сторону, все кроме одного. И Адхарва засадил шип своего сознания в разум этого человека. Его звали Натрадж, и Адхарва улыбнулся соответствию этого имени. Натрадж был бойцом элитного десантного полка уральских властителей бури, служившего Империуму с ранних лет объединительных войн, бок о бок с геносептами южных призывов. Его жена растила их пятерых сыновей в общине при гидроферме на склонах горы Аркад, и все его братья уже были мертвы. Натрадж был честным, достойным человеком, но ему больше не хотелось служить в войсках Империума. Его преданность своим товарищам, бойцам и клятвы, которые он принес перед крылатым ковчегом своего полка, обязывали его играть свою роль солдата и тюремщика. Но Натрадж уже приближался к 40-му году своей жизни, и его единственным желанием было вернуться домой, к своей семье, и присматривать за тем, как его мальчики становятся мужчинами. Простое стремление, понятное, распахнутая дверь для атинейцев.